Незабудки. Сокращенный вариант. Мать-мачеха. В природе рождается человек, и потому мы часто говорим «мать-природа». В природе человек умирает от нападений на него видимых и невидимых врагов. Значит, природа человеку и мать, и злая мачеха. С этого начались все наши сказки. У края дороги среди лиловых колокольчиков цвел кустик мяты. Я хотел сорвать цветок и понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах. Не хотелось расстраивать бабочку из-за своего удовольствия, и я решил подождать немного и стал записывать, стоя у цветка, одну свою мысль в книжку. Вышло так, что я забыл о бабочке и долго писал, а когда кончил, опомнился. Оказалось, что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении. Но так не бывает. И чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка сильно качнулась, но все-таки не слетела. Неужели она умерла на цветке? Осторожно я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в пальцах, не двигала усиками. Она была мертва. А когда я стал ее тянуть с цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-желтый паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал брюшко бабочки и высасывал ее. А мимо проходили дачники и говорили, какая природа, какой день, какой воздух, какая гармония. Не ясно ли, что природа никак не гармонична, но в душе человека рождается чувство гармонии, радости, счастья? В природе то, что у человека считается постыдным, борьба за существование, пол, бешеная злоба и все прочие прелести бытия обнажены. Спрашивается, почему же мы, входя в природу, чувствуем радость? Мы в природе соприкасаемся с творчеством жизни и соучаствуем в нем, присоединяя к природе прирожденное нам чувство гармонии. Все это какое-то чистое и единственное человеческое чувство и мысль, соприкасаясь с природой, вспыхивает, оживает, сам человек встает весь, происходит какое-то восстановление нарушенной гармонии. Итак, милые люди, усталые горожане и дачники, вы правы тем, что не хотите видеть в природе ту самую борьбу, от которой так устали в городе. Человек, организуясь в веках, захватывает в состав своего тела всю природу, во всем ее составе, как вселенную, так что части, более близкие к животным и растениям, называются телом, а части, более близкие к самому человеку или к тому, чего нет в природе остальной и присуще только ему, называется душой. Многие силы природы, обращаясь у человека в его душу, неузнаваемо преображаются. Так, например, ветер, способствующий перенесению пыльцы с мужского пестика на женское рыльце, называют половой страстью в телесном определении, а в душевном — любовью. Во свидетельство такого преображения любви поэты с незапамятных времен говорят о любовных бурях. Дело человека — высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир. В природе нам дорого, что жизнь одолевает смерть, и человек в природе подсказывает существование бессмертия и на том торжествует. В природе осенью все замирает, а у человека в это время рожь зеленеет. В природе жук простой жундит о бессмертии, а у человека Моцарт и Бетховен. Счастье везде одинаково, и в природе, и в человеческом обществе. Эта неведомая нам рука бросает тысячи семян, чтобы одно проросло, и когда оно прорастает, это счастье. Так елки сеют своими шишками, осинки, одуванчики. Так тысячи тысяч людей берутся за кисть, за перо, за смычок, чтобы один вырос и дал новый посев. Даже лишь созерцающий природу мысленно вносит в нее свой порядок. Вот в том-то и дело, что человек, в большинстве сам того не зная, переделывает природу с каждым шагом своим, и сама сущность его революционна. Обижаться на человека нельзя, потому что наша мера жизни коротка. Мера берется на веру. Небо безоблачное, травы достигли высоты, дошли до своего предела и зацвели. Кипит жизнь пчел, шмелей, шиповник цветет. Но я, все зная, не смотрю на меру. Я царь природы и делаю больше, чем все они. Не надо смотреть туда, в сторону умирания. Надо создавать, надо рождать царя природы, неподчиненного законам умирания. Он существует в нашей душе, а воплощать его значит творить. Встречал на лавочке зарю наступающего дня. Равнодушная природа охватила наш человеческий мир. Это не равнодушие, а большая жизнь, великий путь, предоставленный муравью. Иди этим путем, и ты, муравей, станешь тем же самым царем природы, каким показал себя человек. Долго смотрел я туда, и душа моя, расширяясь, восходила как на гору, и внизу открывался человеческий муравейник жизни людей промеж себя. Это не равнодушие, а большой, широкий путь человека. Природа для меня — огонь, вода, ветер, камни, растения, животные. Все это части разбитого единого существа. А человек в природе — это разум великого существа, накопляющий силу, чтобы собрать всю природу в единство.